Примечание переводчика. Позже на долю возглавленного Кейтелем отдела Т-2 выпала теоретическая подготовка увеличения численности Рейхсвера. Даже многие враги, которых Кейтель приобрел в дальнейшем, будучи начальником личного военного штаба Гитлера, поскольку все ожидали от него большего, да и вообще иного, чем он мог делать в силу своего служебного положения, не отрицают его организаторских способностей. Напротив, в своих воспоминаниях Кейтель отнюдь не делает тайны из того, что при всем его стремлении к стоящему над всеми видами вооруженных сил общему командованию, сам он вовсе не претендовал на роль начальника генерального штаба вермахта, ибо для этого ему не хватало ни базового образования, ни соответствующих качеств характера. Но превыше всего было для Кейтеля понимание необходимости ввиду существования трех видов вооруженных сил – сухопутных войск, военно-морского флота и авиации, создание стоящего над ними руководства вермахта. Генеральный же штаб сухопутных войск был слишком ограничен рамками традиционного мышления, чтобы одному, и притом исключительно, претендовать на руководство всеми вооруженными силами Рейха. В этом отношении Бломберг, Кейтель и Йодль мыслили гораздо современнее тогдашнего начальника генерального штаба, генерал-полковника Бека. Примечание. Генерал-полковник Людвиг Бек, 1880-1944 годы, начальник генерального штаба сухопутных войск с 1933 до 1938 года. Как противник политики Гитлера был уволен с военной службы. Участвовал в антигитлеровском заговоре 20 июля 1944 года. Предназначался заговорщиками на пост президента Германии. После провала заговора пытался покончить самоубийством. Примечание переводчика. Сохранившаяся служебная переписка дает ясно понять, сколь энергично начальник отдела Министерства Рейхсвера подходил к этим вопросам по-государственному, а также сколь сильно он при этом страдал, сознавая, что Германия в определенном смысле катится под гору. Сначала он возлагал надежды на рейхсканцлера Брюнинга, потом на рейхсканцлера Папена. Примечание. Генрих Брюнинг, представитель католической партии Центра, рейхсканцлер Германии в 1930-1932 годах. По свидетельству очевидцев, он, фронтовик, капитан в отставке, не смел перечить фельдмаршалу-президенту. Проводил свою политику с помощью так называемых чрезвычайных распоряжений. В 1932 году был грубо отставлен Гинденбургом и в 1934 году эмигрировал в США, где написал мемуары. Франц фон Папен, офицер генерального штаба во время Первой мировой войны, германский военный атташе в США, лидер партии Центра, в мае-декабре 1932 года рейхсканцлер Германии, активно способствовал приходу Гитлера к власти, стал вице-канцлером возглавленного Гитлером коалиционного правительства 1933-1934 годов, посол в Австрии 1934-1938 годы, посол в Турции 1939-1944 годы, активно участвовал в подготовке и ведении Второй мировой войны. В 1945 году, как один из главных немецких военных преступников, был отдан под суд Международного военного трибунала в Нюрнберге, но, вопреки особому мнению судьи от СССР, был вместе с Шахтом и заместителем Геббельса Фричем оправдан в октябре 1946 года. Примечание переводчика. Тяжелый кризис германского сельского хозяйства, начавшийся в 1927 году, глубоко затронул Кейтеля как землевладельца. Когда в разгар кризиса отцу пришла в голову мысль продать Хельмшерди, сын всячески отговаривал его, рассчитывая спасти поместье с помощью состояния жены. Характерно также и то, что в 1931 году полковник Рейхсвера Кейтель познакомился с Россией и советским государством. Это произошло в рамках тех отношений, которые существовали тогда между Рейхсвером и Красной армией. На него произвела сильное впечатление не сама коммунистическая система,